Гема. Домой в Москву я бережно вез огромную двухлитровую бутылку дешевого итальянского вина для Гены Шпаликова. Мы с ним в то время уже работали вместе над сценарием для моего диплома, он назывался «Счастье». Писать с Андреем у меня не получалось. Мы сделали сценарий для него, я сказал: «Теперь давай писать для меня». Он согласился, но работа не ладилась, он увял. Писать он мог только для себя. У него был свой мир, он в нем жил. Поэтому сценарий для своего, пока еще не ясно какого диплома, я готовил с Геной. Мы встретились, пошли в зоопарк, он очень любил это место. Сели за столик, Гена сказала: «Расскажи про Париж». Я рассказывал, мы пили вино. На мне были новые джинсы, купленные на Федины доллары. Шпаликов завидовал. «Я тоже поеду за границу», — сказал он, когда бутылка была допита. «Куда?» «Во Вьетнам. Воевать». Ему очень хотелось за границу, но никуда не пускали, как Пушкина. Поэтому он придумал эту утку про Вьетнам и не мне одному ее подпустил. Я гляжу на старые фотографии. Вот Гена с Инной и маленькой Дашей. Я был ее кормильцем, выкормил, можно сказать, собственным молоком. У Инны молока не было, у Гены не было никакого транспортного средства. Чтобы избавить их от необходимости ездить в Москву, я гонял на велосипеде от Николиной горы в село Успенское к кормилице два раза ежедневно. Сценарий «Счастье» получался странный. Он состоял из моментов счастья очень разных характеров. С момента счастья начать фильм очень трудно. Это возможно в музыке. Так начинается первый концерт Чайковского, сразу «Счастье». В кино это сложнее. Получается не счастье, а информация о счастье. В музыке нет момента информации. Информация не может быть абстрактной. Она вещь рациональная, интеллектуальная, знаковая. Человек умер, человек женился. Эмоция, конечно, с информацией связана, но она возникает потом. Величие музыки в том, что она вся чистая эмоция. С Геной у меня рабочие отношения не складывались. Он не мог не пить. Конечно, симптомы алкоголизма у него были. Думаю, он и самоубийством кончил в момент алкогольной депрессии. Помню, Генке очень нужны были деньги, я одолжил. Он написал мне расписку в стихах. Я был в достаточной мере жесток к нему. Не стану оправдываться, но у меня было два таких друга, Гена один из них, подававших колоссальные надежды. Но когда они для меня их не оправдывали, я отдалялся, не мог с ними общаться. Глупо, наверное. Они давали мне обещания, что больше такого не будет, что станут совсем другими людьми. Ничего не менялось. Все начиналось заново. Это меня совершенно выбивало из колеи отношений, которые мог бы считать нормальными.